Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глава 21. Утро четверга началось не в общежитии, а в моем доме. Я остался здесь ночевать. До такой степени устал, что не хватило сил куда-либо идти. А все этот подвал, чтобы ему провалиться. Хотя, ну нафиг, не надо мне такого. Мне здесь еще жить и поживать. В общем, бывший хозяин этого дома был очень странный купец. Купец с широкими, если можно так сказать, взглядами на жизнь. Я бы сказал, что он всеми своими силами и капиталами тоже поддерживал революционное движение в России и готовился к грядущим переменам. Об этом не просто говорила, а прямо-таки кричала все то, что находилось в подвале. А было там много чего. Я когда наклонился над проемом и посветил внутрь керосиновой лампой, то первое, что увидел, это пулемет Максима. Ну, бросился он первый в глаза, гад такой. Долго думать я не стал, спустился вниз. Тут была хорошая, крепкая и надежная стационарная лестница с широкими деревянными ступенями. Правда, без перил, но зачем они нужны? Тут и высота-то всего 1.5 метра, не больше. Спустился и стал осматриваться. Благо, что в подвале было несколько керосиновых ламп. Осталось только их зажечь. Справился и с этим. А что сказать? Не ожидал. Прямо штаб революционеров в натуре. Оружие – это одно, а ведь еще было много чего. Например, печатный станок в полуразобранном виде. Собирай и печатай листовки с призывами к свержению временного правительства. Офигеть. Или телефоны взять. Их тут было аж 3 штуки. Ну, эти, которые «Алло, Смольный», с ручкой и даже, по-моему, позолоченные. Куда мне их? Один-то я точно знаю, что себе оставлю. Раритет как-никак. А остальные? А куча проводов к ним, что лежали свернутые в бухты. Лопаты пригодятся, кирки тоже, колеса для телеги найду, куда пристроить. А все остальное... Консервы, скорее всего, придется выкинуть. Зерно и муку можно птицам высыпать во двор. А винтовки Мосина мне зачем в таком количестве? 10 ящиков. И еще револьверов Нагана 24 штуки. Гранаты неизвестной мне системы, 2 корзины в насып. Что мне со всем этим делать? Из всего, что тут находилось, мне пригодятся, если только инструменты. Да и то не в таком количестве. Продать-то ничего не получится, это статья. Повторяется картина с чемоданом без ручки. Да. Бродил я по подвалу, бродил и наткнулся на интересную аномалию. Видно, что хозяин разбирался в строительстве. Все стены были обложены красным кирпичом на известковом растворе, а пол был насыпной песчаной по суглинистой основе. Так вот, одно место на стене выделялось более темным цветом. Я и обратил-то внимание случайно. Ящики образовали проход, и он как бы упирался в это пятно. Подошел поближе посмотреть и понял, что это рисунок. Деревянный щит из вплотную подогнанных досок и раскрашенный как кирпичная кладка. Если смотреть невнимательно, то фиг отличишь от настоящей стены. Все прорисовано до мелочей, и только пыль выдает, что это не кладка. На кирпичах она скапливается в швах и дает светлый оттенок. А на досках не задерживается, и поэтому цвет остался прежним. Интересно мне стало, а вдруг там еще что-то, только более ценное? Рванул этот щит, а он ни в какую, как приклеенный. Ну, это не проблема, инструмент у меня теперь есть разный. Найду, чем эту преграду убрать. Кое-как выколупал это творение подпольного зодчества. А там, как в сказке, дверь. Мощная такая, хорошая, прямо-таки кондовая. Рядами видны квадратные шляпки кованых гвоздей. И самое главное, ручки нету совсем. Даже намека никакого на что-то подобное. И опять-таки, куда она открывается, наружу или внутрь? Непонятно. В общем, постоял я возле нее, пнул парочку раз и решил пока ничего не делать. Потом разберусь. Тут 2 варианта. Или ломать нафиг, или искать специалиста. Но второй меня точно не устраивает. Зачем мне здесь чужой человек? Тут, если разобраться, как минимум пожизненно светит, если чего не хуже. А я еще пожить хочу, и желательно на свободе. В милицию заявлять тоже не вариант. Не дай бог вскроется афера с пропиской и покупкой дома. Расстрел покажется милостью. Ушел я оттуда. Еще немного побродил среди всего, нашел много всякой всячины, нужной и ненужной. С каждой минутой все больше понимая, что это полный пимпец, и это надо сохранить в большой тайне. Посидел, перебрал патроны. Они все были россыпью, в бочках. Бочка патронов для винтовок и такая же, но чуть поменьше, для револьверов. Не придумал ничего лучше и подошел к тому, зачем я вообще сюда спустился. Это фундамент под печь. Еле нашел. Купец был богатый человек, это я давно понял. Не пожалел денег на то, чтобы обшить бутовые основания дубовыми досками. Собственно, это нафиг не нужно было, но для придания нормального вида, почему бы нет? Эстетика, мать их. Поднялся наверх и понял, что уже ночь на дворе. Посмотрел на часы, а там почти 12. Пришлось все аккуратно закрывать, пылью припорашивать, гасить лишние лампы и голодным ложиться спать в сарай с сеном. Слава моим помощникам, что не выкинули брезент. Нормальное спальное место получилось. Завернулся я в эту грубую ткань и заснул. Все. Сейчас решаю, куда мне бежать в первую очередь. Хотелось всего и сразу. Решение пришло само. Начинаем с неотложного. А значит, мне в местное удобство, что находится во дворе. Вполне нормально и даже запах не напрягает, хотя и не без этого. А что, только что наслаждался свежим речным воздухом, а тут такой перформанс. Ух. После такого сам Бог велел заняться водными процедурами. Река Акамни в помощь. Заливной луг оказался прекрасной площадкой для тренировок. Особенно грело душу, что этот кусок мой, и никто мне ничего не скажет, если я чего-то тут буду делать. Надо только сюда бревнышко мое принести. Будет новое упражнение, бег с бревном в горку и с горки. Короче, мне понравилось. В реке вода чистая и прохладная, хоть купайся, хоть умывайся, мне подходит. Наверх, взбодренный и размятый, не вбежал, а взлетел. Энергия прямо-таки зашкаливала. Хорошо-то как. Еще бы поесть, и вообще был бы самый счастливый. Что-то я как-то этот вопрос вчера упустил, но ничего страшного. Прямо сейчас и исправлюсь. Мой гардероб не блистал изобилием, так что остался в старой одежде. Теперь-то, имея свой дом, можно позаботиться и о разнообразии, но чуть попозже. Минут 10, стоя возле дома, потратил на попытку понять, в какой стороне находится дверь. Ну да, что в подвале. По-всякому выходило, что она находится со стороны улицы. Нифига не понял, зачем это нужно? Если только когда-то в прошлом тут был спуск прямо с улицы в подвал. Но ничего, чтобы это подтверждало, я не нашел. Загадка, блин. Ладно, потом разберусь. Всего-то надо дверь открыть, и все станет ясно. Обещаю сам себе, что все воскресенье посвящу этой проблеме. Буду изображать злобного Буратино, который потерял золотой ключик и пытается открыть дверь в сказку альтернативным способом. В столовой вкусно позавтракал и, давая себе время, чтобы все в животе улеглось как надо, потихонечку направился к вокзалу. Тут царило небывалое оживление. Народ обсуждал последние новости. Рокировки в политбюро – это же круче, чем шахматный турнир. Это не к сегодняшнему дню относится. Сегодня Политбюро осталось без изменений, и слава богу. После того, как вывели Вознесенского из состава, ничего не меняется. А, по-моему, зря с ним так. Нормальный экономист. Говорят, что Косыгин использовал наработки Вознесенского для своего экономического чуда. Не знаю, насколько это правда, но наш преподаватель в техникуме утверждал, что так и было. Я не экономист, и мне трудно судить то, в чем не разбираюсь. Все может быть. Не зря же человек получил сталинскую премию в свое время. Для себя стакан земляники и молока, а для Риты 3 стакана вишни и можно ехать встречать. Сегодня как-то все само собой получается, даже удивительно. Мне хочется петь, кричать и танцевать одновременно. Не знаю, что со мной, но мне это нравится. Рита выглядела уставшей, это первое, что прямо бросалось в глаза. Да и настроения у нее, похоже, нет никакого. Какие тут поцелуи и обнимашки, не поругаться бы невзначай. Скажешь что-нибудь не то, и понесется. Может, мне стоит с ней поговорить? Пусть выберет что-то одно, или работу на стройке, или помощь матери. Не, ну честно, больно смотреть на девчонку. Вкалывает, как не знаю кто. Я очень хочу ей помочь, знать бы только, как и чем. Молча протянул ей кулек с вишней. Может, хоть это немного поможет. Опять опоздали на утреннюю пятиминутку. И все по той же причине. А зачинщицей выступила Марго. Я, между прочим, не настаивал, и я ее ни грамма в этом не упрекаю. Нам было нормально, и это того стоило. Зато у нее появился румянец на щечках, и вообще она повеселела. Так что, как говорится, все, что на пользу, то простительно. Жаль, что вечером нельзя будет повторить, но я как-нибудь потерплю. Успеем еще. До покраски меня никто не допустит, это понятно. Где я и где высокоразрядный маляр, тут без вариантов. Да и Бартолье тоже никак не попадет под эту категорию. Поэтому наш удел пропитка, пропитка и еще раз пропитка. Да и фиг с ним, зато спокойно и не напряжно. Мысли в голове думаются, и ничего им не мешает. Хотя какие к той самой матери мысли? Одна мысля с различными вариациями и только занимает все свободное время. Что делать с этой дверью? Сколько вариантов действий проскакивает, что не успеваю сосредоточиться на чем-нибудь одном. И все какие-то слишком фантастические. Там у меня... уже у меня. Есть гранаты, может взорвать эту преграду к черту, ай? Подвал же никто не услышит. Аж подпрыгнул от такой мысли. Нет уж, я чего-нибудь побезопаснее придумаю. Так и промучился до обеда. И в итоге ничего не придумал. Забрав талон, я выбежал к складу. Там меня уже ждала Марго, хмурая, как осеннее небо, с плотно сжатыми губами и напряженным взглядом. Блин, надо что-то с этим делать. Может, попробовать это? Рит, а мне сказали, что в Центральном с завтрашнего дня будут какой-то трофейный фильм показывать с музыкой. «Мать не отпустит», – коротко ответила девушка. «А мы в воскресенье пойдем», – стараясь придать максимум уверенности голосу, я обнял девушку за плечи. «Выходной день, неужели она не отпустит?» «Не знаю», – как-то отвлеченно, будто бы думая о чем-то другом, – ответила Рита. «Надо спросить». «А ты не спрашивай», – бодро произнес я. «Просто поставь перед фактом. Ну там, в 5 часов возьми и скажи, что пора в кино, и выходи. Скажешь, что надо немного отдохнуть. Неужели она не поймет? А я прямо сейчас тебя провожу и пойду за билетами». Рита задумалась. «А мне это и надо». Сбегала за великом и со все еще размышляющей девушкой вышел на улицу. «А что?» Пусть хоть на такую задачу отвлечется. Не все же время про работу думать. «Глор, там действительно заказ большой». Рита начала неожиданно говорить, для чего тормознула меня прямо посреди аллеи. «Мать хочет соседку позвать, чтобы успеть вовремя. Мы вдвоем можем не успеть». «А что я мог сказать?» «Да ничего». Молча взялся за руль и повел велосипед вперед. Рита, кстати, тоже молчала. Как бы не было грустно, но я довел девушку до дома. Там буквально на несколько минут мы задержались. Я еще раз попытался уговорить ее, чтобы она все-таки попробовала поговорить с матерью насчет воскресенья. Она же мать, в конце концов. Что она, молодой не была, что ли? Должна понимать, что дочери тоже отдых нужен. Да и личную жизнь никто не отменял. Марго обещала попробовать. В столовой, слава всем причастным, был нормальный день. Безо всякой рыбы, то есть. В середине 70-х кому-то в голову придет мысль, что пора бы восстановить довоенный указ и раз в неделю готовить в пунктах общественного питания исключительно рыбные блюда. А что, дешево и сердито, и с какой-то стороны даже полезно? Ничего не имею против рыбного дня, просто некоторые умеют готовить, а некоторые нифига. В результате получается хрень полная. Ладно, не в этом суть. После обеда я попытался уйти в себя. Когда-то в той жизни мне это помогало решить какие-то слишком запутанные вопросы. Те, которые так просто не решить. А тут, полностью погружаясь в процесс, начинают работать совсем другие части мозга. И бац, а решение-то вот оно. Вот и сейчас столько всего навалилось, что надо срочно принимать экстренные меры. Поэтому пропитываем и думаем. Думаем и пропитываем. Первая заголосила Маша. А потом и весь столярный цех наполнился мужскими и женскими криками. Горько осознавать, но я некоторое время на все происходящее смотрел как бы со стороны. Все еще пытался решить свои внутренние проблемы. А тут такое и сразу. Мозг не успел переключиться с одной задачи на другую. Балбес, я уже говорил, и тормоз к тому же. А случился у нас пожар. Повезло или нет, но возгорание произошло в другой части цеха, там, где стояли станки. Первое желание схватить ведро и бежать тушить огонь я отмел. Есть люди, пусть занимаются. Но Маша, блин, эта коза бросила кисточки и тряпки, схватила лопату и кинулась в самый огонь. При этом она кричала «Пожар!» и звала на помощь. «Мать троих детей, твою мать!» Ничего не оставалось делать, как только бежать за ней и спасать всех и ее заодно. Огонь набирал силу. Дым заполнял помещение. Половина народа бросилась на улицу, чем усугубили положение. Сквозняк образовался из-за открытых дверей. Искры разлетелись в разные стороны, а в разных сторонах чего только не лежало. Опилки, стружка, обрезки досок и прочий деревянный хлам. Опасно идтись колотить, потому что тут несгораемые только станки, некоторые части инструментов и гвозди, а все остальное горит за милую душу. Ну и самое главное – это общий рубильник. Сейчас начнут воду лить направо и налево, а то, что кругом электричество, думать забыли. Несусь в угол цеха, там электрощит. Дергаю зеленый рычаг с черным набалдажником вниз. Свет гаснет. Криков становится еще больше. Ничего, скоро благодарить будете. Теперь хоть чем тушите, током точно не долбанет. Спасли и цех, и станки, и виноватого во всем столяра. Хотя, я бы поспорил насчет вины. Так-то виноват, конечно, но и обстоятельства нельзя не учитывать. Жара на улице, а в цеху еще хуже. Мужик бутылку с водой поставил на рисмус, чтобы хоть горло смачивать иногда. Задел в процессе работы, опрокинул. Вода попала в распределительную коробку. Замыкание, искры и пожар. Сначала попытался потушить сам, но не получилось. Вдохнул дыма и отключился. Вовремя народ подоспел, и его оттащили подальше. Больше никто не пострадал. Маша пошла к бригадиру каменщиков Шкато, а меня отпустили домой с работы. Герой я, как оказалось, и мне нужно официально отдохнуть, причем срочно и желательно на берегу Черного моря. Но так как до моря далеко, то, как вариант, берег Оки тоже подойдет. Вот и расщедрились, отпустили не на час раньше, а на два. Но, как мне показалось, это чтобы я чего-нибудь лишнего не сказал, когда начнет работать специальная комиссия. А мне теперь думать, на что свободное время тратить. Так-то понятно, что в приоритете дверь в подвале. Но я пока просто не нашел никакого решения, кроме как ломать все нафиг. Петрович пожал руку и, незаметно для окружающих, что-то сунул мне в рюкзак. Опять что-то из сэкономленного, наверное. Ладно, дома посмотрю. Глядишь, пригодится. Ермаков плохого не положит, а мне сейчас все нужно. По аллее сегодня не проехать. Всю расковыряли и перекопали, занимаясь благоустройством. Пришлось решать, как ехать в объезд, а это лишние километры. Только прикинул предполагаемый маршрут и уже хотел стартовать, как неожиданно заметил ту самую пожилую пару. Они стояли довольно далеко, и только случайно мне удалось их заметить. Грузовик выезжал со двора, и им пришлось уступить ему дорогу, выйдя на улицу. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А это уже становится слишком навязчивым. Чего им от меня надо? Чего привязались? Не желая даже близко к ним подъезжать, я покатился с горки, не разбирая дороги. Лишь бы оказаться подальше от этих непонятных людей. Фиг с ним, поеду по окружному пути. Уже ездил. Зато почти сразу окажусь дома. Спустился к пойме речки Яченки, дальше только по прямой. Но и здесь меня ждало разочарование. Солдаты из местного гарнизона устроили себе веселые игры. А может, просто мне не повезло и у них летние учения? Короче, путь был перекрыт. Не, ну это вообще форменное издевательство какое-то. У меня теперь только два пути – вернуться назад или перейти вброд Яченку и далее через Калужский бор по тропинкам выехать к набережной. Прямо растерялся и не знаю, что делать. Полчаса, как я заехал в Калужский бор. А мне просто ничего не оставалось делать. Решение идти через бор я принял, а вот выполнить его не получилось. Вояки оккупировали все маломальски проходимые дороги, дорожки, тропы и тропинки. Засада, короче, полная. И ведь прячутся так умело, что не сразу увидишь. Едешь себе спокойно, а тут из кустов стоять. Дальше проезд только по пропуску. И что делать? Поворачиваешь в сторону, куда разрешают, и едешь дальше. А куда – непонятно. Упорство не всегда хорошее качество. Нет бы сразу вернуться назад. Скорее всего, уже был бы дома. А теперь двигаюсь только по обстоятельствам и надеясь на наш русский авось. Слава моим учителям, ориентироваться я не разучился. Поэтому примерное направление, в котором находится Калуга, я представляю. Это, если придется возвращаться, пригодится. А пока вперед или куда тут получается. Сейчас мне, похоже, повезло. Ни одного человека в течение 15 минут не наблюдаю. Интересно, а куда же я в конце концов выйду? Если так судить, то я уже порядком проехал. Тут сильных подъемов и спусков нет, поэтому скорость можно держать приличную. За это время как минимум 5 километров оставил позади. А вообще, Калужский Бор – удивительное место. Тут время и расстояние не подчиняются каким-то общим законам. Посмотрим. Вроде просвет какой-никакой развиделся. Вот ведь чувствовал подвох, а все равно получилось неожиданно. Оказался я там, куда так мне не хотелось. Окрестности поселка Резвань. Но раз уж оказался, то и делать нечего. Придется брать все, чтобы другим не досталось. Неохота, а что поделать, если меня всеми правдами и неправдами сюда привели. Здесь очень удобное место для обороны. Но немцы, хоть и укрепились как параноики, перед нашими войсками не смогли устоять. Со злости они сожгли поселок вместе с жителями и отступили. Гады, что с них возьмешь. Тут и находится то, что, как кому-то кажется, может мне пригодиться. А если быть точнее, то куча всякого взрывчатого и не очень. Немецкий склад. Нацисты не придумали ничего лучше, как использовать естественный овраг для его устройства. Накрыли бревнами, закрыли вход брезентом, и все. А когда наши наступали, все это очень удачно засыпало землей и соседними деревьями. Бои страшные были очень. Даже сейчас все еще видно воронки от взрывов. Как этот склад не сдетонировал, я не знаю, а ведь могло быть. Чего там только не было. Противотанковые мины, толовые шашки, взрыватели и даже специальная машинка для подрыва всего, что можно. Фашисты хорошо подготовились, чтобы держать эти позиции. Тут ведь совсем рядом находятся два моста – автомобильный и железнодорожный. За них, собственно, и шла драка. А все это взрывоопасное было приготовлено для создания мощной оборонительной позиции. Но не срослось у немцев. Наши ребята тоже не пальцем деланные. Вломили этим фрицам так, что только под Юхновым остановились. И теперь это взрывоопасное богатство в моих руках. Вот оно мне надо. Я вообще-то хотел обойтись одним выстрелом, а тут целую войсковую операцию от меня ждут. Что ж, я не гордый. Я могу и взорвать, если это надо. Но лучше все-таки, по-моему, аккуратно и тихо. Надо думать. Чтобы добраться до склада, нужно сначала кубов 5 земли отбросить в сторону. Но я к этому не готов. И еще, как мне это вести? Кругом солдаты в учении играют, а я с миной на велосипеде мимо проезжаю. Расстрел, однозначно расстрел, без суда и следствия. Уезжал с двойственным чувством. Вроде и понял все эти намеки на дальнейшие мои действия, а следовать этим намекам мне не хотелось. Ну, не люблю я все эти взрывы и погони. Не мой это удел. Но в голове я все-таки отложу себе информацию до нужного момента, который, я надеюсь, не наступит. Дорога отсюда мне известна. Не так уж и далеко до Калуги. Здесь в будущем будет место отдыха, куда будут приезжать семьями, чтобы поваляться на песочке и окупнуться вместе слияния двух рек Оки и Угры. 40 минут, и я в пределах видимости Калуги, что несказанно радует. По времени всего-то 5:30, успею и к Катерине заехать, и в общагу появиться. Неохота опять на сене ночевать. Хотя в этом тоже есть свои плюсы, но пока что минусов больше. В Капторговском магазине прикупил всякой кондитерской разности. Конфеты, печенье, вафли, всего понемногу. Катя порадуется, да и ее соседки тоже. Может, дурные мысли из их голов испарятся от сладостей, и они прекратят генерировать дурацкие идеи. Зря надеялся. Стоило только переступить порог палаты, как сразу же понеслось. Это была психологическая атака, составленная по всем правилам женского умения капать на мозги мужикам. Да еще и умноженные в 4 раза. Не помогли мне печеньки и конфеты. Пришлось тупо совсем согласиться и пообещать жениться на Рите в самое ближайшее время, как только она с матерью закончит шитье и я более-менее приведу в порядок хоть одну комнату в доме. Вроде успокоились. От таких переживаний у меня зверски обострилось чувство голода. Я готов был сожрать свои кеды, так мне хотелось есть. Преувеличиваю, конечно, но по ощущениям и состоянию где-то рядом. Так что столовая хлебзавода мне в помощь. Там меня надолго запомнят из-за сегодняшнего. И я тоже это запомню. Еле-еле до общаги добрался. Там и отрубился нафиг. Последняя мысль была, хреновый день сегодня был, но поел я хорошо. Бревно с утра крутил с особенной злостью, выкладываясь по полной программе. Отжимался и подтягивался, пока руки не отказались двигаться. Нервы это. Все не покидало ощущение, что я что-то упустил, а чего – непонятно. Когда я прошел мимо вахты, весь в поту и дышащий через раз, Касьян только покрутил пальцем у виска, показывая, что он про меня думает. А мне на это как-то было все равно. Были свои мысли и желания. И еще на кого-то отвлекаться, что ли. Потом, все потом. Только на велосипеде удалось более-менее успокоиться. Я еще специально ехал не спеша, стараясь объехать каждую ямку и булыжник, которые иногда попадались по дороге. В столовую заходил с опаской. Вдруг меня выгонят. Я же вчера тут вроде как отличился, но ничего не произошло. Никто меня не встречал с половыми тряпками в руках, но и аплодисментов слышно не было. Может, после все будет. А пока просто завтрак, без излишеств и показухи. Нечего народ каждый день баловать. Меру надо знать. Когда я сделал последний глоток чая, в столовую зашли Сопкин и Федор. Остановились, посмотрели по сторонам и направились ко мне. Блин, а этим-то чего надо?